«Жаль», – засмеялся Ян Ильчон, – «у нее есть мечта, которую нельзя исполнить. Невозможно истребить все зло. В этом мире нет ничего однозначно правильного. Только сумасшедший уверен в своих принципах». Он вспомнил Пексова, когда только встретил ее на горе Муши. Радостно улыбаясь, она заявила, что она добрый человек. Доброта ли определяет праведность? Сун Мин не знал ответа на этот вопрос. До сих пор он не задумывался о добре и зле. «Вы знаете о местоположении Ви Джи Хюн?» Он отложил мысли о Пексова и спросил о маленьком дьяволе. Под маской зашевелились глаза главы Самарён. «Откуда я могу знать? А как мы тогда ее найдем? Нужно разузнать слухи, где-нибудь да должна проскользнуть информация. Но нельзя просто сидеть и ждать», — сказал мужчина и потер подбородок. «Нужно сходить в Мурим». «Что, Мурим? Я не знаю, где Мусин, но черный дракон сейчас в Муриме. Если поймаем его, то расспросим о Чон В Чоне и Мусине. Нет, то есть как мы встретимся с черным драконом? Что тут думать? Просто найдем и встретимся. Так легко, ты о том, что он может отказаться. Если два мастера превосходства вломятся к ним, думаешь, Муримы смогут их остановить? Почему два?» переспросил Сун Мин, и Ильчон поднял руку. Сун Мин, сам того не понимая, отодвинулся назад. Глава Самарён тяжело вздохнул. «Тебе нужно все объяснять? На всякий случай спрашиваю. Я пойду, а ты, мой ученик, нет? То есть вы говорите, что мы вторгнемся в Мурим, чтобы схватить черного дракона и расспросить его обо всем? Да. А что потом? Потом все будет зависеть от того, как поведет себя черный дракон», — как ни в чем не бывало ответил мужчина, но это было не так легко, как звучало на словах. «Если Сун Мин пойдет не один, то схватить черного дракона будет не так сложно. А потом, я не боюсь столкнуться с Муримом. Возможно, вмешается и Ком Сон, но тогда подумаем об этом, когда это случится. Не слишком ли это безрассудно? А у тебя есть идеи получше? Надвигается конец света, и мы должны его остановить. Может, стоит сначала найти Ослу? Не знаю, сможем мы ли с ней встретиться. Осла попросила меня уйти, поэтому я здесь. Если она не захочет с нами встретиться, тогда мы не сможем войти в лес Ригра. А поэтому лучше сразу пойти к черному дракону, его местоположение мы хотя бы знаем». «Понял», — в конце концов Сун Мин кивнул. Они собирались уходить в Мурим не прямо сейчас, поэтому Сун Мин пошел к Пексова. До восхода солнца они пили и разговаривали. Сун Мин понял, насколько Пексова обезумела. Он не понимал ее принципов. Истребить зло — это слишком безрассудная цель. Она знала это, но на протяжении тысячи лет в мире сознания она грезила только об этом. «Ты же не испугался?» — спросил Хаджу. «Ты боишься, что она сломается еще сильнее, и боишься, что она возненавидит тебя, если ты будешь отрицать ее принципы». Сун Мин прикусил нижнюю губу. «Или ты тайно надеешься, что твой учитель все поймет то, насколько она глупа и насколько недостижим ее идеал? Но вот ты реально думаешь, что сможешь остановить ее безумие? Она в отчаянии. Да, больше нет учителя, которого ты помнишь. Она провела тысячи лет одна и вынесла такое решение, и кроме него у нее ничего не осталось. Это очевидно, что она сумасшедшая. Тогда нужно ее остановить», — ответил Сун Мин. «Я не знаю. Добро звучит слишком сладко. Что же тогда ты можешь сказать о высшем добре и зле?» «Не спрашивай меня», — сказал Сун Мин. Он стоял у двери Пексова. Поколебавшись, он все же постучал в дверь, но ответа не послышалось. Он постучал еще раз, но ответа все не было. Тогда Сун Мин медленно открыл дверь. Комната пустовала. Все было приведено в порядок, не осталось и следа Пексова. Сун Мин медленно вошел в комнату и осмотрелся. На столе лежало письмо. Сун Мин поднял его. Чернила давно засохли. После расставания утром, она сразу ушла. Сун Мин прочитал письмо. В грубых предложениях читался страх. Пексова, его учитель, знала о том, что другие ее не поддерживали. Ограниченная, эгоистичная и самовлюбленная. Она знала о всей этой критике, но продолжала идти вперед. «Извини, что не попрощалась, ученик. Я хотела бы побыть с тобой подольше, но я боюсь, и ничего не могу с этим поделать. Я, человек, тысяча лет были долгими, долгими и одинокими. Чтобы не сойти с ума, я думала, но долгие раздумья, наоборот, пошатнули мой разум. Я знаю, что я эгоистична. Это говорил Ян Ильчон, это говорил ты. Я знаю, но пойми меня, ученик, я ничего не могу поделать. Тысячу лет я думала и все для себя решила. Я, даже зная, что не права, должна действовать. Истребление зла — Это такая жалкая цель, но я буду делать все ради этого. Я боюсь, но я должна. Иногда я слышу голоса в голове и каждый раз осознаю, насколько странной я стала. Я сказала, что пойду к шаманам. Там я хочу получить ответы на свои вопросы, но не знаю, найду ли я то, что ищу. Все равно я пойду. Я никогда не была у шаманов. Я хотела пойти с тобой. Знаешь, ученик, там такие красивые горы. После зимы наступит весна, и горы окрасятся невероятными цветами. Когда-нибудь мы побываем там вместе. Я в порядке. Я боюсь и переживаю, но это не важно. Я верю в себя. И было бы неплохо, если бы ты поверил в меня. Однажды мы встретимся еще раз. Так письмо закончилось. Почерк Пексова был просто ужасен. Сун Мин долго стоял на месте после того, как прочитал его. «Ты не пойдешь за ней?» – спросил Хаджу. Сун Мин сложил письмо в сумку. Она же попросила поверить ей. «Ты поверишь, сумасшедший?» «Поверю», – кивнул Сун Мин. «Потому что учитель сама верит. И все же было бы лучше, если бы мы попрощались лично», – подумал Сун Мин и потрогал браслет на запястье. Глава 273. Сопровождение И. На следующий день после встречи Авель и Ллойд покинули Самарён. Никто их не провожал, и они не приходили попрощаться. Хоть они и пришли, чтобы объединиться против приближающегося апокалипсиса, Авелю не нравился глава Самарён. Вот бы ему ком сон навалял. Сам Ильчон испытывал похожие чувства. Он был раздражен, что Авель пришел без приглашения, да еще и не говорил прямо, вилял от темы к теме. Сун Мин спросил у сидящего учителя: «Вы это искренне? Думаешь, я вру? Но, хаем, если так подумать, то даже Ком Сону будет нелегко убить Авеля. Глава гильдии магов так силен, я и сам не знаю, на что точно способна его магия, но, возможно, в их сфере он на одном уровне с Мусином и Ком Соном». Сун Мин немного удивился. Авель, у которого язык без костей, настолько сильный маг. Сун Мин вспомнил Арбиса и Энвируса. Они были сильнейшими магами, которых он только знал. Когда в армуре Энвирус пытался убить Сун Мина, ему просто повезло. Если бы духи Энвируса не пострадали, если бы его мана не сдерживалась обещанием, то у мага бы не возникло проблем с Сун Мином. То же самое было и с Арбисом. В конце концов, он потерпел поражение от Ким Джон Хёна и исчез, но Арбис был одной из звезд хищников, с которым Сун Мин не хотел бы столкнуться даже сейчас. Это было доказательством того, насколько силен союз хищников. Они все в основном были на уровне короля копий, а силы Джиниэллы вообще было невозможно оценить. Владер, Джу Вон, Джиниэлла, члены хищников, с которыми Сун Мину довелось познакомиться. Он встретил их после того, как преодолел границу превосходства, и каждый раз не испытывал сильного желания сражаться. «Я думаю попутешествовать». Ян Ильчон коснулся Сун Мина, и по венам парня потекла Нигун его учителя. «После Мурима собираюсь пойти на север». «Север? Зачем вам на север? Разве этот придурок не сказал, что королева вампиров может видеть будущее?» Сун Мин хотел обеспокоенно повернуться к мужчине, но не мог. Он был сосредоточен на том, чтобы сдерживать силу нелюдя внутри себя. Маска, которую сделала осла, в какой-то степени сдерживала силу нелюдя, но все равно остались последствия от взрыва сил. В венах оставалась сила нелюдя, и при каждом использовании Нигун она смешивалась с ним. Сейчас Нигун Ильчона выталкивала силу нелюдя наружу, активизируя ее. «Вы собираетесь проводить переговоры с королевой вампиров?» «Не совсем переговоры. Просто хочу встретиться с ней и поговорить о жизни. Это же королева вампиров. Ну и что? Я к нечисти отношусь толерантно. Разве у меня нет ученика нелюдя?» Парировал глава Самарён. «Просто это опасно. Она слишком сильна, а вдобавок к этому на севере есть еще и Джу Вон. Этот король оборотней. Я не собираюсь с ними сражаться. Если ситуация накалится, я просто сбегу». Он постучал Сун Мина по спине, и изо рта парня полилась черная кровь. Глава гильдии магов, кажется, остерегается королеву вампиров. «Но у меня другая позиция. Не знаю, какое будущее видит этот монстр и чего она хочет, но, думаю, я должен знать, что же такое она там увидела. Тогда уже можно будет решить, нужно ли этого будущего опасаться или нет», — сказал мужчина и встал. Сун Мин наблюдал, как тот отошел, а затем спросил у Хаджу: «Если учитель сразится с королевой вампиров, кто выиграет?» «Ничего хорошего из этого точно не выйдет», — ответил Хаджу. «Я и сам признаю силу этого человека, но Джиниэлла стала сильнее настолько, что не сравнится с теми временами, когда я ее знал. До того, как я умер, она бы не смогла противостоять ему. А сейчас, скажу честно, я не знаю. Я не видел, насколько силен этот человек. Он не использует всю силу ци, чтобы учить тебя. Тогда почему из этого не выйдет ничего хорошо? Потому что она вампирша. Хаджу ответил так, словно об этом не стоило и спрашивать. Все вампиры, с которыми я сражался, были невысокого уровня. Поэтому я смог убить их. Вампира высокого уровня невозможно убить, не прям чтобы невозможно, но это ужасно тяжело. Лунной ночью вампиры уровня Джиниэллы наиболее сильны, а в полнолуние и вовсе становятся бессмертными. Да даже днем убить их довольно-таки сложно. Эта девчонка прожила сотни лет и выпила достаточно крови. Смертельная для человека рана ничего не будет значить для нее. Именно поэтому все не очень хорошо. Противник чуть ли не бессмертен, а глава Самарён всего-то человек. Как же сражаться против монстра, которого нельзя убить? Просто. Нужно не давать времени для восстановления. Да уж, легко. Только кто-то уровня Хаджу сможет использовать этот способ в битве с королевой вампиров. Палубу наполнял смертельный газ. Темный маг Ким Джон Хён впервые сталкивался с таким. С каждой волной корабль наклонялся со скрипом. Посреди палубы спокойно стоял Ким Джон Хён в окружении рыцарей смерти. Никто не произносил ни слова. Рыцари смерти просто молча смотрели на Ким Джон Хёна. Тот глубоко вздохнул. Не чтобы сбавить напряжение, а для того, чтобы вдохнуть густого газа. Хорошо, Ким Джон Хён широко улыбнулся. Внутри него чувствовалась сила короля магов. И с каждым вдохом смертельного газа его настроение поднималось. В какой-то момент газ на палубе взорвался. Весь смертельный газ на корабле исходил от одного рыцаря. Ким Джон Хён понял, что вышел Владир. «Приятно познакомиться. Я слышал о тебе», — ответил он. Владир отвечал за рыцарей смерти, но не был близок с другой нечистью, а все потому, что рыцари смерти однажды были людьми. Разумеется, все остальные монстры тоже, но ценности рыцарей смерти, личей, оборотней, вампиров и нелюдей отличались. Говоря честно, рыцари смерти стали такими из-за проклятия. Некоторые становились ими добровольно, но почти все, включая Владира, просто попали под влияние проклятия. Ты убил Арбиса и забрал его силу. Да, он должен был умереть. Слишком поздно это случилось. Владир не любил Арбиса. Да и не только его, Джиниэллу и уже умершего обнаженного демона тоже. Он признавал только Джу Вона, но и того не особо жаловал, потому что оборотень питался людьми. Но, уходя от темы смерти Арбиса, хочу сказать, что мне не нравятся твои злодеяния на севере. Вы только посмотрите, рыцарь смерти ведет себя как настоящий рыцарь. Ким Джон Хён насмехался над Владиром, но не показывал этого. Еще не время. Маг видел его уровень и понимал, что этот проклятый скелет находится на уровне черного дракона и способен сломить его. Не только Владир, но и все рыцари на этой палубе были невероятно сильны. Сложно найти в Муриме мастера, который бы мог сравниться с одним из них. Вы знаете, почему я пришел сюда? Нет, Владир покачал головой. Ким Джон Хён, рассмеявшись, продолжил. Я прошел через многое, чтобы найти вас. Я долго блуждал в море, чтобы найти информацию о призрачном корабле. Зачем столько усилий? Я могу дать вам желаемое, мягко произнес Ким Джон Хён. Владир не подал виду. Трудно понять эмоции безлицего рыцаря смерти, но Ким Джон Хён почувствовал, что смертельный газ слегка развеялся. «Объяснись», — заговорил Владир. «Рыцари вокруг Ким Джон Хёна достали орудия. Ты человек и не человек одновременно. Ты отличаешься от всей нечисти, которую я видел. Но каким бы сильным темным магом ты ни был, тебе будет нелегко уйти отсюда. Я не собираюсь уходить. Я пришел, чтобы заключить сделку. Думаешь, ты сможешь? Не будьте столь грубы», — засмеялся Ким Джон Хён. «Я знаю, чего вы все хотите и почему находитесь в море, хоть это и бессмысленно». «Бессмысленно? Да, драконов, которых вы ищете, тут нет. Их нет нигде в этом мире. Они уже перешли в другое измерение». Владир никак не реагировал. Он не мог на слово поверить Ким Джон Хёну, но и отрицать его слова тоже не мог. Для начала он собирался дослушать его. «Так как драконов в этом мире нет, то и у вас нет способа вернуться в человеческое обличие. Однако...» Ким Джон Хён достал гримуар и черный свиток взмыл в воздух. «Я могу сделать вас людьми, а доказать, что это правда, ты можешь», — спросил Владир. «Все, что я говорю, правда. Я могу поклясться. В таком случае, чего ты хочешь от нас?» Среди рыцарей на палубе появилось беспокойство. Они заволновались от новости, что могут вернуться к человеческой жизни. «Это не так легко, вернуть всех на этой палубе к человеческому облику. Просто скажи, возможно это или нет. При достаточной подготовке нет ничего невозможного. Ким Джон Хён широко улыбнулся, обнажив зубы. Владер еще раз спросил, что за достаточная подготовка. Смерть и души, ответил тот, сердца и кровь. Рыцари загудели. Владер замолчал на какое-то время. До того, как стать нечистью, он был настоящим рыцарем, да и все на его корабле в какой-то степени имели человечность. Сколько? Гора. В этом не было смысла. Еще точно неизвестно, смогут ли они вернуться к человечности. Если на самом деле драконов больше нет, да даже и встретив дракона, нет гарантий, что тот выслушает их просьбу. Сначала докажи, хрипло ответил Владер. Ким Джон Хён, улыбаясь, поклялся своей жизнью. Глава 274, сопровождение 2. Глубоко в лесу находилась маленькая хижина, а в ближайшей деревне гуляло много рассказов о старике и внучке. О них ходило много слухов, и одним из них было то, что старик заболел чумой, и единственная бедная внучка ухаживала за ним в одиночку. Вторая история гласила, что внучка была сумасшедшей. Однако это не беспочвенные слухи. Иногда старик выходил к деревне за необходимыми вещами, но каждый раз его лицо скрывала длинная плотная роба. Естественно, люди решили, что его лицо было изуродовано чумой. Слухом о сумасшествии внучки тоже была причина. Несколько раз охотники слышали ее душераздирающие крики. «Как тебе? Горы тоже ничего, правда?» – спросил Прискан и снял капюшон. Хотя маг и снял капюшон, лица у него не было. Сидящая рядом Айни пробормотала. «Нет, почему? В горах столько всего можно съесть. Тебе не нравится земляника?» – снова спросил Прискан, но сам не знал вкуса этого плода. До становления личом он вроде как пробовал землянику, но это было слишком давно, чтобы помнить ее вкус. Личим не нужно есть или пить, они в принципе не могут питаться и тем более чувствовать вкуса. «Еда – это не только мясо», – спокойно дополнил Прискан. Нельзя было подумать, что он, лич, проводивший столько ужасных опытов. Какая разница? Это было тогда, а это сейчас, – подумал Прискан. Это не лицемерие. Какое самое прекрасное и лучезарное чувство на земле? Искренняя любовь. Да, отцовская любовь. Прискан был ей переполнен. Он чувствовал разочарование, что не может передать свои эмоции выражением лица. Если бы оно у него было, то на нем заиграла бы улыбка, полная теплой отцовской любви. Когда мы пойдем к морю, разве у нас не полно времени? После того, как насладимся здешними местами, пойдем вместе к морю. Я хочу мясо, пробормотала Айни. После событий в Армуре она чувствовала сильный голод. Не настолько, чтобы потерять рассудок, но иногда она съедала все, что находилось на ее пути. Он хотел бы иногда отпускать дочь, но роль отца – наставлять, даже если приходится ругать. Прискан никогда не женился, никогда не имел ребенка, но он искренне считал Айни своей дочерью и полностью понимал, что ему нужно делать в роли отца. К тому же, это нехорошо, если она будет пожирать всех вокруг. В противном случае количество их врагов увеличится. Обычный человек не несет в себе угрозы, но мир велик и полон различных чудовищ, и Прискан это знал. Поэтому они ушли далеко в горы. Прискан хотел насладиться семейной жизнью и защитить Айни от приступов голода, но причина заключалась не только в этом. Он хотел, чтобы его дочь познала человеческую радость, хоть немного. Это было противоречиво, но по-отцовски. Прискан никогда не жалел о том, что стал личем. Иногда он скучал по человеческому обличию, скучал по вкусу еды, по ощущению легкого опьянения от алкоголя и по спокойному сну. Прискан хотел, чтобы Айни почувствовала и насладилась такими вещами, пускай она и не сможет попробовать абсолютно все. Жизнь в лесу была скучной, но свободной. Он почти не занимался исследованиями. Разве мои навыки готовки не улучшились? Нет. Иногда он готовил ради Айни, но та выражала только недовольство после того, как все съедала. Ничего не поделать. Прискан не мог почувствовать вкуса, поэтому его готовка была ужасной. Прискан засмеялся, услышав бормотание Айни. Он не заметил, как открылась дверь. Первая среагировала Айни. После произошедшего в Армуре ее чувства сильно обострились. Сейчас она не уступала мастеру превосходства в ЦИ. Хотя она и владела различными техниками, ее физическая сила тоже была на уровне. Для защиты от вторжения вокруг хижины были расставлены различные магические заклинания. Но пока дверь не открылась ни Айни, ни Прискан не чувствовали присутствие вторгнувшегося. Тихо, из дверного прохода послышался голос. Лицо Айни побледнело. Она, словно отрицая свои эмоции, взмахнула правой рукой, принявшей форму меча. В тот момент, когда лезвие ножа взмыло в воздух, Прискан услышал смех. Меч не достиг цели. Лезвие, связанное с рукой Айне, изогнулось волной, словно змея. Разорвались не только ее руки, но и мышцы и сухожилия. Все ее тело ниже головы исказилось, и полилась кровь. «Зачем? Ты же знала, Аагрх!» Но Айне не умерла, она начала собираться в изначальное состояние. Вошедшая Джиниэлла посмотрела на девушку и, обнажив клыки, засмеялась. «Ты стала сильнее, чем раньше!» Айне, шатаясь, поднялась. Ее тело изменилось. Многочисленные лезвия сгруппировались в центре тела, но даже такой вид ничуть не напугал Джиниэллу. Резко поднявшийся Прискан в ужасе задрожал. Это место находилось очень далеко от севера. Что королева вампиров, сотни лет не покидавшая Травия, делает здесь? «Не бойся, я пришла с миром. Что вы здесь делаете?» Подумала, что мне нужно потихоньку начинать действовать. Ее целью было стремиться к будущему, которое она видела. Конечно, она не собиралась это объяснять, но в ее видении отчетливо появились Прискан и Айне. Может, это химера и есть пожиратель, вероятность этого есть. Сердце, которое сделал Прискан, вполне могло сыграть свою роль. Но если она не пожиратель, Джиниэлла цокнула языком. Слишком далеко от идеала. Скорость восстановления хорошая, да и физическое состояние тоже, но техника ее хромает. «Я не собираюсь убивать вас, вы мне не давали повода». Она одолжила Арбису Прискана и Айне для своих целей в будущем, которое заранее видела. До сих пор Джиниэлла думала, что Арбис заберет тело Айне и станет пожирателем. «Я же не знала, что он вот так умрет». Джиниэлла не знала, что Сун Мин тоже был в армуре в то же самое время. Даже не так, в ее будущем и вовсе не было Сун Мина. «Нравится играть в прятки?» — спросила Джиниэлла и огляделась. Неподходящий, обставленный, слишком милый дом. Джиниэлла протянула руку к Айне и, улыбнувшись, произнесла: «Искусственная кукла, не знающая своего места». «Хватит!» — Прискан быстро встал между Айне и Джиниэллой. Та пробормотала: «Ты настолько веришь в свой сосуд жизни, что решил встать передо мной. Я просто не хочу видеть, как она страдает. Ты говоришь странные вещи. Что вы хотите от нас? Зачем пришли сюда?» «Зачем я пришла?» Джиниэлла опустила руку. «Чтобы забрать вас». «Что? К себе домой?» Ее глаза загорелись красным светом. «В Травия. Ты точно в порядке?» — обеспокоенно спросил Сун Мин у Скарлетт. Скарлетт крутилась перед зеркалом в тонкой робе и поправляла волосы. «А что значит в порядке? Пойми, это может быть опасно. Мне кажется, что оставаться тут одной опаснее», — засмеялась Скарлетт. «Если ты и Ян Ильчон уйдете, то Самарён опустеет. И так как ты вломился в резиденцию Тан, недовольство фракции возросло. Что прикажешь делать, если они атакуют пустой дом, пока вы в отъезде?» «Они не будут так делать. Никогда не знаешь, что может случиться. В мире много всяких психов». «Аох». Сун Мин не нашел, что ответить Скарлетт, и только вздохнул. Она уже поговорила с Ян Ильчоном и решила покинуть Самарён с ними. В итоге они тоже были согласны с тем, что Скарлетт слишком опасно оставаться в Самарён одной. «А что, тебе будет неудобно путешествовать со мной?» «Ничего подобного. Помнишь, как мы вышли из Бихингеру в Шаолинь? Мы же были вместе. Прошло меньше года, но было весело», — пробормотала Скарлетт и засмеялась. «Тогда ты выглядел старо, но вел себя мило». «Не мило, это ты так думаешь. Но, знаешь, при атаке на Ким Джон Хёна ты использовал маску и пришел, чтобы спасти меня. Тогда я расстроилась, что ты разрушил свою внешность маской». «Что значит расстроилась?» «Твоя приятная внешность пропала, и мне стало жаль тебя», — засмеялась Скарлетт. Она повернулась к Сун Мину и, держа робу двумя руками, спросила: «Как тебе? Красиво, как бездушно», — пробормотала Скарлетт, увидев холодную реакцию Сун Мина. Глава 275, сопровождение 3. Самарён в Харосе и Мурим в Кроне. Расстояние между городами было просто огромным. Сун Мин по разным причинам бывал во многих местах Ири, но настолько долгое путешествие ему предстояло впервые. К тому же, их путь не заканчивался в Кроне, после него они собирались посетить Травия на севере. Он путешествовал со Скарлетт и Ян Ильчоном, а затем к ним присоединился еще один человек. Так как дорога предстояла долгая, они решили воспользоваться каретой, но среди них никто не умел водить. «Меня зовут Ихва». Ильчон имел гвардию, спрятанную в самом Самарён. Они слушались только главу и не показывались без его позволения. Одна из тех, кто в прошлом сопровождала Ви Джи Хюн в лес Ригра, была Хон Хва. Ихва, это ее преемница. Перед Сунмином стояла девушка с короткими волосами и с маской на лице. Парень послал мысленное сообщение своему учителю. «Почему она в маске? Она подражает мне», – недовольно ответил мужчина. Сунмин еще раз спросил. «У вас случайно нет двух дочерей, которых вы скрываете? Хватит нести чушь. Сколько раз тебе повторять, что у меня нет детей? Тогда, может, приемные, названные дочери? Я так не считаю, но, может, она думает иначе. Почти все в гвардии сироты. В Харасе и его окрестностях не водятся люди из открытых земель. В конце концов, они не могли присоединиться к бродягам и были вынуждены скитаться, и попали в капкан преступников фракции. Вы их пожалели? Нет. Я собрал эти мешки с костями, пока они попрошайничали, накормил их и обучил ци», — сказал он и прошел мимо Ихва. Девушка быстро склонила голову и не поднимала ее до тех пор, пока глава Самарен не ушел из виду. «Это все, что я сделал, но теперь они подчиняются мне и с радостью примут даже смерть, если я отдам такой приказ. Для меня удобнее было собрать неспособных к выживанию бродяг и заслужить их верность, чем добиться того же от обычных людей». Сунмин посмотрел назад. Ихва до сих пор стояла, склонив голову. Несмотря на эти слова, парень догадывался, что Ян Ильчон сделал не только это для Ихва и всей гвардии. За проведенное вместе время парень заметил, что слова и действия его учителя несколько отличаются. «С нами пойдет весь отряд?» «Нет, так мы будем выделяться. Идет только Ихва, потому что никто больше не умеет вести карету. Другие члены гвардии будут следить за внутренней ситуацией в Самарен». «Вы волнуетесь о Самарен?» Сунмин вспомнил фразу Ильчона о том, что за 1000 лет он отодвинул все другие желания, кроме тренировки ци, на второй план. И этим словам парень тоже не верил, потому что глава Самарен обращал внимание и на другие вещи. Помимо этого, даже во время нахождения в лесу Регра с помощью ослы он вмешивался в правление Самарен и наблюдал за ситуацией внутри. Это простая рациональность. Ильчон остановился у кареты. «Мое положение требует рациональности. Я не правлю Самарен полностью, но все же я их глава. Хоть мне ничего и не нужно для себя, есть много тех, за чьи жизни я отвечаю. И вы не хотите, чтобы они умирали? Если умрут, то ничего не поделать. Но я же сказал, что это просто рациональный подход», — ответил он и сел в карету. Скарлетт уже сидела внутри. Для удобства на карету была наложена магия, сделавшая ее очень удобной и огромной. «Выдвигаемся». Дверь открылась и показалась Ихва. Изначально она была в маске, но сейчас сняла ее. «Извозчик в маске будет вызывать подозрения». Ян Ильчон кивнул. Ихва в тот час взяла поводья, и карета тронулась. «Как тебе?» — спросил глава Самарен. Сунмин спокойно сидел и внезапно встрепенулся, когда осознал, что вопрос предназначался ему. «А чем вы?» «Эта девчонка, она кажется тебе красивой? Почему вы так внезапно об этом заговорили? Ты притворяешься хорошим, а вокруг собираешь одних девушек?» — вот и спросил на всякий случай. «Ихва без вопросов снимет одежду перед тобой. Прошу прощения, но я вообще-то все слышу». Скарлетт достала магический свиток и пригрозила им в сторону главы Самарен. «Я же ничего такого не сказал. Я не особо хочу это слушать», — пробормотала Скарлетт. Ян Ильчон засмеялся и кивнул. «Тебе не хватает ласки. С людьми вы слишком добрый, в отличие от того, как обращаетесь со мной. У меня хватает манер. Почему вы не так вежливы со мной?» «Для меня вежливость – показатель отчужденности», — сказал глава Самарен и засмеялся. Скарлетт тоже еле сдержала смех. В какой-то степени она понимала, что Ильчон всего лишь сохранял расстояние. «Ученик, мне нужно сохранять дистанцию и с тобой?» «Нет, действуйте как обычно. В любом случае, ты, видимо, не собираешься трогать Ихва, но если решишься, то делай это так, чтобы глава башни не знала». «Я не буду». «Что, притворяешься верным?» Сунмин проигнорировал слова учителя и закрыл глаза. В голове смеялся Хаджу. «Притворщик, если есть возможность насладиться, то почему бы не воспользоваться ей? И ты туда же?» — пробормотал Сунмин. Он вспомнил недавнюю битву с королем копий. Нужно признать, что противник опережал Сунмина на несколько уровней в ци. Он пытался восполнить недостающие пробелы ци мощью. Бесконечность копья девяти небес не смогла положить конец. В какой-то степени эта техника была убийственна, но Сунмин не справился, из-за чего ему пришлось использовать силу нелюдя. Нужно найти способ. Любой ценой. Сунмин прикусил губу. Карета остановилась только ночью. Ихва сказала, что ей все равно и она не устала, но Ильчон считал по-другому. Не было необходимости в спешке, и Йихва беспрекословно подчинилась. В голове Сунмина витало множество мыслей, из-за чего Сон не шел к нему. Глава Самарён вошел в карету и сел рядом с парнем. Слова Авеля привели его в замешательство, как и его необычное тело. Недалеко сидела Скарлетт в толстой робе. Сунмин наблюдал за девушкой в очках, которая что-то чиркала в блокноте. «Что пишешь?» «Магический свиток», — ответила Скарлетт. «Хоть это не самое веселое занятие, но нужное. Хочешь куда-то пожертвовать его? Сначала я собиралась отдать его в гильдию магов для наследников. Но, подумав, я решила, что они все равно не смогут правильно использовать свиток. Даже если я дам им прочитать его, они только возьмут только то, что покажется им полезным, но не станут публиковать его». Сунмин мало знал о гильдии магов, но по словам Авеля члены парламента используют все для своих целей, но для начала нужно его закончить. «Зачем добру пропадать? Когда-нибудь, когда придет время, я опубликую его», — пробормотала Скарлетт и сняла очки. Она размяла затекшую шею и, встав, подошла к карете. «Я устала, поэтому пойду первой спать, там внутри учитель, не думаю, что он станет домогаться меня». «Ага», — ответил Сунмин на улыбку Скарлетт. Дверь открылась и девушка обернулась. «Ты, видимо, о многом переживаешь. Сколько ни думай, ответа не найдется. Иногда лучше совсем не думать». Сунмин улыбнулся так, словно он попался. Скарлетт пожала плечами. «Но что бы я там ни говорила, я не знаю, о чем ты думаешь. Поэтому можешь не слушать меня, и не рассказывай. Не хочу волноваться о том, с чем не могу помочь. Все в порядке. Ну вот и отлично. Но если станет совсем тяжко, я могу просто нормально утешить тебя». «Нормально? Ну, ты понимаешь». Скарлетт загадочно улыбнулась. «Ты ведь уже вырос. Не тянет на всякое? Нет. Как ты резко отказываешься, это ранит, знаешь ли. Это шутка. Ты слишком серьезен, и я просто хотел развеять тебя. Конечно, это шутка. Но если хочешь, я могу просто выпить и выслушать тебя, переставая сидеть и загоняться попросту. Я слышала, что у тебя есть хороший алкоголь». «Да, есть. В любом случае, давай в следующий раз. Я слишком устала», — сказала Скарлетт и зевнула. «Спокойной ночи». Она вошла в карету, и остались только Сунмин и Йихва. Парень посмотрел на сидевшую напротив повозчицу. «Вам нужно утешение?» — спросила она. Сунмин вспомнил шутку Ильчона в карете и резко ответил. «Нет, все в порядке. Если понадобится, то вы только скажите, я помогу, молодой господин». «Молодой господин» — незнакомое и странное обращение. Сунмин горько улыбнулся. «Я не буду просить, не волнуйтесь. Вы недовольны мной?» «Нет, не в этом смысле». Сунмин тяжело вздохнул, смотря на Йихва. Они говорили на щекотливую тему, но на лице девушки не виднелось и капли смущения. «Словно так и должно быть. Эх ты, не берешь даже то, что приносит на блюдечке. Если есть все, что дают, разве это будет по-человечески? А почему бы нет, если дают? Я не голоден. Уже давно не ел и не голоден. Странный ты. Оставь уже меня в покое». Хаджу только рассмеялся. «Мне просто тошно от твоих депрессивных мыслей». «Тошно? Даже если ты будешь думать об этом до потери сознания, ты не найдешь ответа. Твоя нестабильная сила нелюдя никуда не денется, а ответа об апокалипсисе не знает никто. Ты слишком торопишься». «Я не понимаю», — вспыхнул Сунмин, — «почему я?» «Нет, правда, почему всегда я? В прошлой жизни я просто случайно схватил какой-то камень, но после возвращения я стал особенным. Почему?» На самом деле, он и сам прекрасно знал ответ. «Неважно кто, тот, кто умер и вернулся в прошлое, меняет все. Это не обязательно должен быть определенный человек, вернувшийся и становится причиной апокалипсиса». «Хорошо, я понимаю. Нужен был кто угодно. Мне просто не повезло, что этим кто угодно стал я. Я просто оказался в такой ситуации, и в итоге апокалипсис начался с меня». «Да, нужен был кто угодно. Не обязательно ты. Тебе стало от этого легче? Понимаешь, не то чтобы на меня давила ответственность, я просто не хочу умирать, а ты сильно хватаешься за жизнь. Я хотел прожить лучшую жизнь». Сунмин посмотрел на небо. «В начале прошлой жизни я думал, что со мной не происходит ничего особенного. И сейчас мне кажется, что ни мои силы, ни мои усилия привели меня сюда, а судьба. Я выжил и получил огромную силу. Ты, видимо, недоволен. Моя прошла жизнь». Сунмин закрыл глаза. «В ней нет ничего особенного. Типичная жизнь наемника – выживать каждый день, выпивать, не знать, когда умрешь, но это не было тяжело. Сейчас все куда хуже. Та жизнь была дерьмовой, но не тяжелой. Хаджу молча слушал Суньмина. «Что я могу сделать? Что я?» «Ты — это ты!» Хаджу разрушил молчание, глупый придурок по имени Ли Суньмин. «И по моему мнению, нужен был никто угодно. Из-за того, что это именно ты, прикоснувшись к камню, ты и вернулся в прошлое». Хаджу тяжело вздохнула, и его голос внезапно изменился. «Почему я умер?» «Я постоянно задавался этим вопросом, но не особо волновался. Сколько бы ты ни думал, ответ ты не всегда найдешь, а узнав ответ, я не вернусь к жизни». Для Хаджу собственная смерть не была чем-то особенным. «Я здесь, и этого достаточно. Я здесь, с тобой. Хоть я и умер, но остался здесь, как и ты. Умер и вернулся, но ты все равно Суньмин. Глупый Суньмин, не сомневайся в этом. Я не ты». «Опять глупости говоришь? Конечно, ты не я. От меня осталось только эго», — засмеялся Хаджу. «Возможно, я умер, чтобы встретиться с тобой». «Что? Случайностей не бывает?» Хаджу засмеялся еще громче. «Но я не виню тебя. Мне наоборот интересно, что же ты такое, что смог привести к моей смерти?» Внезапно Хаджу вспомнил то, что видел в голове у Суньмина, монстра, приложившего палец к губам, и он замолчал. Глава 276. Кроны. За время, проведенное в горах, не обошлось и без незначительных проблем. Несколько раз они подверглись нападениям горных разбойников. С первого взгляда казалось, что одинокая карета шла в горной местности, и это не могло не привлечь внимание горных разбойников. Конечно, главе Самарен не нужно было вмешиваться, извозчик Ихва сама совсем разобралась. Такие маленькие проблемы случались несколько раз, но спустя какое-то время даже на горной дороге они больше не подвергались нападениям. Вместо этого увеличилось количество бродяг. Некоторые перекрывали дорогу и просили убежища, но по наставлению главы Самарен Ихва просто проезжала мимо. «Открытые земли что-то пронюхали?» «Не думаю», — ответил Ян Ильчон. «Я постоянно изменял вид кареты. Бродяги пристают просто потому, что она выглядит дорого». Суньмин не знал этого, но карета шла не прямиком в Крон. Даже если вокруг Хараса нет бродяг, то это не значит, что открытые земли не пытались следить за ними. Карета меняла внешний вид благодаря магии Ян Ильчона, и из Хараса она вышла в совершенно другом облике. К тому же, гвардия главы Самарен использовала другие кареты. Благодаря этому открытые земли не могли легко угадать, кто именно выехал из Хараса. Информация искажается из-за любого просчета. Суньмин тоже до этого додумался. Он постоянно отслеживал состояние Крона и слухи, бродившие в Самарен. Известно, что Ян Ильчон и призрачный копьеносец скрылись из виду, но слухов о том, что они направились в Мурим, не было. Конечно, даже монах из открытых земель не может подумать, что я направляюсь в Мурим. Действия Ян Ильчона абсурдны. Даже если он стоял во главе Самарен, вторгаться в Мурим с такими силами было полным безумием. Да и не просто вторгнуться, а допросить главу Мурима, Черного Дракона. «Вижу ворота Крона», — объявила извозчик Ихва. Они не могли избежать досмотра при пересечении главных ворот. Можно было, конечно, пройти его с помощью взятки, но это только привлекло бы лишнее внимание. До сих пор они избегали всяческих проверок, но внутри Крона этого не избежать. Суньмин посмотрел на Ян Ильчона и спросил: «Что будем делать?» «Выходим», — ответил мужчина и встал. Суньмин испуганно округлил глаза. «Что? Выходим? Мы оставим карету тут? Как? Почему? Слишком сложно тащить карету внутрь», — ответил он и обратился к Ихва. «Мы скоро вернемся, до захода солнца. А если нет, то проводи Скарлетт в безопасное место». «Поняла. Если она окажется в опасности, защити ее». «Слушаюсь», — без колебания ответила Ихва. Суньмин понял, что происходит, и произнес: «Не может быть, мы с тобой пройдем ворота, но мы столько сил потратили, чтобы не засветиться по пути сюда. Раньше это было важно. Нужно было сделать так, чтобы Черный Дракон ничего не заподозрил и не убежал. Хотя все равно, даже если он и убежит, то тем самым только покажет, что недостоин Мурима», — сказал глава Самарен и настежь открыл двери повозки. «Крон – большой город, я знаю, да и находится под наблюдением открытых земель. А еще тут есть другие небольшие фракции добра, помимо Мурима». «Ага», – Ильчон согласно кивнул. Он улыбался, а лицо его покрывала маска гоблина. «И что, это проблема?» – спросил в итоге Ян Ильчон. Суньмин начал волноваться. Он тоже превзошел границу превосходства и входил в десятку лучших мастеров ЦИ. Но до сих пор Суньмин не чувствовал принадлежность к организации. Он никогда не сталкивался с тем, что сотни мастеров могут наброситься на него с намерением убить. Не будет ли это слишком, разве что для тебя, рассмеялся глава Самарён. Каким бы сильным мастером ты ни был, придется противостоять сотням других бойцов. Поодиночке они не представляют особой опасности, но они берут количеством. Это касается и меня, мне тоже придется быть осторожным. Карета полностью остановилась, и Ильчон вышел наружу. Но мы будем атаковать в открытую, а они не готовы к такому. Но, и еще, глава Самарён положил руку на маску. Я ни разу не показывал тебе, насколько я силен. Что, у тебя недостает уважения к своему учителю? Я как следует вмажу черному дракону, а заодно и покажу тебе, своему ученику, всю свою мощь. Мужчина снял маску, и Сун Мин удивленно смотрел на его лицо. Сидевшая на задворках кареты Ихва тоже удивленно уставилась на Ильчона. Что вы так смотрите? Я смущаюсь. Под маской глава Самарён скрывал красивое лицо с острыми чертами. Скарлетт посмотрела на мужчину, убирающего маску за пазуху, и пробормотала. А он красив. Ага. Сун Мин кивнул в знак согласия. Ян Ильчон нахмурился. А чего ты ожидал? Думал, что под маской скрывается девушка. Или отвратный мужлан. Или робкий юноша. Да не, увидеть морщинистого старика тоже было бы интересно. Глава Самарён сжал кулаки, пока слушал Скарлетт и Сун Мина. И я ведь даже убить вас не могу. Вы, редкостный красавец. Красавец, способный разбить множество женских сердец. Произнесли Скарлетт и Сун Мин, словно и не слышали главу Самарён, а тот закашлялся. В любом случае, Ихва, следуй моим указаниям. А ты, ученик, иди за мной. Слушаюсь. Да, Сун Мин прекрасно знал, что значила снятая маска главы Самарён. Маски сдерживали большую часть его сил. В маске Ян Ильчон одолел Ви Джихюн за 10 секунд. Он и так был непобедим до этого, а теперь будет использовать всю силу. Сун Мин стал учеником главы Самарён, но никогда не видел всю его мощь. Мужчина посмотрел на главные ворота. Он снял маску, но особых изменений в силе, исходившей от него, не было. Может, он еще не призвал всю силу? Нет, ты не можешь ее прочувствовать. «Потому что разница слишком большая», — ответил Хаджу. «Как и те, кто ниже тебя, не могут прочувствовать твою силу. С тобой происходит то же самое. Разница настолько большая, да, даже я удивлен. Разве может человек быть настолько силен? А если сравнить со мной, ну, ты и правда хочешь услышать мой ответ?» Хаджу усмехнулся, и Сун Мин сглотнул. Ян Ильчон начал движение. Медленная техника, используемая для того, чтобы Сун Мин смог поспевать за ним. Глава Самарён даже не взглянул на осмотрщиков и прошел мимо ворот. «Встаньте в очередь», — нахмурился один из охранников. Но Ильчон не слушал его. Он прошел мимо охранника, и тот исказился в лице. «Встаньте вы!» Он не успел закончить, как глава Самарён сделал шаг. Огромное давление накрыло охранника. Его глаза закатились, а изо рта пошла пена. Мужчина свалился на землю, а стоящие в очереди люди удивленно посмотрели на Ильчона. «Как же раздражает!» – пробормотал он. Раздался звук сирены. Охранники собрались, чтобы схватить наглых нарушителей. Итог, впрочем, был тот же. Все они попадали на землю. Они охраняли ворота, но не принадлежали Муриму. Но чуть позже все изменилось. После погрома у ворот вокруг Ян Ильчона начали собираться воины Мурима. Их было много. «Что ты себе позволяешь? Это территория Мурима. Раскройся, Ян Ильчон. Мое имя, Ян Ильчон», — ответил глава Самарён кричавшим. Его низкий голос не был громким, но достиг каждого. «Вы не знаете меня?» — он подошел к бродягам. «А знаете прозвище Император Зла?» «Боже мой!» — отреагировал кто-то из толпы. Они посмотрели на стоящего позади в маске Сун Мина. Лицо главы Самарён было им неизвестно, но ходили слухи о том, что призрачный копьеносец носит маску гоблина. «Если скажу, что я глава Самарён, вам станет легче», — произнес он и поднял руку. Бродяги моментально среагировали. Они решили, что бежать сломя голову, станет лучшим решением. Но итог все еще был один. Взмах руки главы Самарён породил десятки молний. Они накрыли бежавших бродяг. «А-а!» — с воплями они пали. «Нет, не все». Один выживший сидел и дрожал. Глава Самарён указал пальцем на него и произнес: «Иди в открытые земли и скажи главе выйти». «Че-че что? Как же его там прозвали?» «Король Цзе, это прозвище прошлого главы». «Да, король Цзе умер, да. Тогда я не видел вашего нового главу. В любом случае, скажи ему выйти. Пускай захватит бой тех, кто может им пользоваться», — сказал глава Самарён и прошел мимо. «Если хочешь сохранить свою жизнь, то можешь сбежать, но тогда я убью других бродяг. Пр. Длинный посох из дерева или бамбука. Сун Мин сглотнул слюну и осмотрелся вокруг. На самом деле, он тоже мог проделать это, но насторожился при словах Эбо. Эта техника была сравнима с главной техникой меча шаманства или Мурима. Не слишком ли это? Только так черный дракон выйдет. В кроне находились не только Муримы и открытые земли, там также располагались различные маленькие фракции и знаменитые семьи. Но они не были слабы. Вместе скопления Муримов сам факт того, что они сохранили свои традиции, которые передавались из поколения в поколение, говорит о том, что их ци нельзя игнорировать. Хаем, улицу заполонили воины. Глава Самарён посмотрел на них и усмехнулся. Я делаю это, чтобы внушить тебе уважение и страх. Хотя не знаю, выйдет ли у меня это, если я убью только этих жалких насекомых. Насекомые. Глава Самарён вынес свою оценку. Глава 277, крон 2. Заполонившие улицу воины бросились на Ян Ильчона. Самые быстрые из них приближались к нему с помощью техники, но мужчина считал их действия не храбрыми, а глупыми. Он словно отмахнулся от них правой рукой, и земля начала выворачиваться наизнанку. Ильчон разжал левую руку, и земля с песком поднялись в воздух. А-а-а! Маленькие камушки сформировались в кинжалы, направившиеся в воинов. Кровь полилась по земле. Ян Ильчон сложил руки за спиной и прошел мимо них. «Вы всех убили? Эти раздражающие ублюдки недостойны жить». Вскоре к ним приблизились еще больше мастеров, но они уже не спешили бросаться в бой. Они понимали, что их противник – глава Самарён, и знали свое место. Но Ильчон считал, что они ничем не отличаются от тех, кто бросился первыми. Разница только в том, что кто-то сделал это раньше, а кто-то позже. Мужчина шагал вперед, чувствуя недовольство. Он хотел внушить своему ученику страх и уважение, а заодно и показать ему, как нужно правильно использовать черный гром. Несколько раз он вызывал технику, но противник был слишком слаб. Нужен кто-то уровнем повыше, чтобы ученик понял, с кем имеет дело. «Вы все не подходите», — заключил он. Ильчон скрестил руки за спиной, потому что не видел нужды в лишних движениях. Сун Мин смотрел ему в спину. Его одежда колебалась, хотя ветра не было. Образ мужчины задрожал, и вокруг него начал сгущаться черный туман. Он не был крупного телосложения, но в глазах Сун Мина его спина казалась больше всех в мире. «Зови главу», — сказал Ян Ильчон. Кто-то закричал от ужаса, а у других пошла пена изо рта. Те же, кто мог пошевелиться, отползали назад. «Чон Чон Му, справедливый меч пришел, наш герой». У напуганных людей появилась надежда. Среди бойцов Мурима одним из самых сильных был Чон Чон Му. Все выкрикивали его имя, но он, пройдя мимо дрожащих людей, вышел к главе Самарён. «Ян Ильчон, сильно же Мурим изменился. Ты такой молодой, а уже герой». Ильчон только усмехнулся, а справедливый меч исказился в лице. Он был мастером трансцендентности. «Я велел тебе позвать главу», — глава Самарён нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я сам пришел?» И, словно подтверждая свои намерения, он создал молнии. Сумасшествие. Чвиголь находился в кроне. Сбежав из леса, где было совершено нападение на Ким Джон Хёна, он бросил свой белый отряд. После этого впавший в сумасшествие глава семьи Мо Ён взялся управлять отрядом и напал на гильдию магов. Но так как он умер, ответственность за это пала на его юного сына Чана, а положение в обществе всей семьи Мо Ён теперь стало неясным. Конечно, Чвиголь тоже понес ответственность. Он потерял должность в Муриме, открытые земли стали порицать его, хотя он все еще продолжал оставаться почетным членом фракции. Это было из-за того, что в открытых землях больше нет никого, кто сравнился бы с Чвиголем по навыкам. А Чвиголь в молодом возрасте уже освоил технику главы. «Не выходите с притона, бродяг». Это было показательное наказание, и Чвиголь не противился. Хоть он и оступился, он все еще был почетным господином, и жизнь в притоне не доставляла ему неудобств. Но именно сейчас Чвиголь был недоволен наказанием. Именно сейчас ему не стоит находиться в кроне. Кто вообще мог представить, что Ян Ильчон вторгнется в столицу Мурима? «Что ты делаешь?» Его учитель, глава открытых земель Мугольге, обрушился на него. Чвиголь посмотрел на своего учителя. До этого он ни разу не разочаровывал его, но сейчас все было иначе. Глава Самарён – монстр превосходства. Сейчас только несколько мастеров смогут с ним совладать. Да, никто кроме Комсона не сможет остановить его. Даже если глава Мурима лично выступит против него, Сможет ли он что-нибудь сделать, я в этом не уверен. Ответ Мугольге заставил Чвигаля почувствовать удушье. Если даже мастер превосходства Черный Дракон не сможет его остановить, то как и зачем учитель собирается встать на пути у главы Самарен? Чвиголь затих. Да, он знал причину. Открытые земли сохраняли праведность, и сейчас глава Самарен, само воплощение зла, пришел в Крон творить бесчинство. Маленькие фракции и семьи понесли потери, пытаясь его остановить. Такое нельзя простить. Мурим, отражение праведности. Глава Самарен лично бросил им вызов, поэтому нельзя бездействовать. От его рук погибали хорошие мастера. Разве не более мудро жить, продумывая все последующие дни? Подумал Чвиголь. Смерть – это конец. Чвиголь грустно посмотрел на свой бо на поясе. Этой черной палкой обычно собак отгоняли, но сейчас Мугольге, Чвиголь и еще сотни других мастеров использовали ее, чтобы отбиваться от зла. Это была гордость открытых земель. Только они могли использовать ци, подобную этой. Чвиголь был самым молодым и одаренным, но за ним стояло еще много хороших мастеров. «Это может быть опасно», — снова заговорил Чвиголь. «Давайте сбежим. Или просто сделаем вид, что не знали», — хотел сказать Чвиголь, но не мог честно озвучить свои мысли главе. Его и так возненавидели за то, что он сбежал, оставив белый отряд, поэтому теперь он боялся, что гнев главы может обрушиться на него со всей силой. «Да, но я не могу оставить Ян Ильчона в покое. Пожалуйста, учитель, различайте рыцарство и вспыльчивость», — подумал Чвиголь, но проглотил эти слова. Мугольге не смотрел на Чвиголя, не знал его мыслей, а может и знал, но притворялся, что это не так. Не самым смелым, но и не дрожащим голосом он отдал приказ собравшимся воинам. «Идем ловить собак». Рыцарь лежал в крови всего спустя нескольких секунд после встречи с Ян Ильчоном. Сун Мин и раньше спрашивал учителя о способности повергать противников только силой духа, но тот отвечал, что это иллюзия. Сун Мин использовал давление дракона, чтобы добиться похожего результата, но сейчас Ильчон превосходил все границы. Не использовав ци, он заставлял людей истекать кровью. «Это точно не дух, их травмирует один лишь страх передо мной», — ответил глава Самарен. Десятки голосов слились в вопль. Среди них послышалось легкое постукивание, а затем промелькнул ветер. Глава Самарен раздраженно обернулся. «Ты знаешь о Тагу Бонджин?» — спросил он у Сунмина. «Я знаю, что это техника открытых земель. Есть два ее вида. Техника, которую раскрывают 34 человека, и техника, рассчитанная на 100 человек. Очевидно, они не будут использовать первый вариант против меня. Надвигается большая армия». Лицо главы Самарен исказила улыбка. «У меня есть маленькая мечта». «Нет, не совсем мечта, я просто хотел попробовать это, если представится возможность». «А чем вы?» «В Муриме есть 4 вида техники. Тэгыкком джин в шаманстве, нахан джин в шалине, мэхваком джин в даосизме и тагубон джин в открытых землях. Я хотел когда-нибудь испробовать на себе все эти техники. И сегодня я разрушу тагубон джин». «П.П. Техника меча Тэгык. Техника Архата. Техника меча Мэхва. Техника бо открытых земель соответственно». Глава Самарен искренне радовался этой возможности. «Тагубон джин из 100 человек происходит так. 33 человека атакуют, 33 ставят завесу, а остальные 33 насылают забвение. Я знал это, но впервые испытываю на себе лично». «Что за забвение?» «Звуки. Бо сталкиваются друг с другом, а люди кричат. Нигун придает бо силу, и слабые могут не справиться с шумом, получив травмы. Исходящий от них шум притупляет чувства. Закройте уши!» — закричали воины. Тагубон джин еще не начался, но уже можно было услышать ужасные звуки. Все быстро закрыли уши и сосредоточились, но Ильчон не стал этого делать. Все равно при встрече с Тагубон джином противостоять ему одними лишь закрытыми ушами невозможно. Сотни шагов слились в один. Люди остановились. Ждавший их Ян Ильчон широко улыбнулся. «Ты настоящий глава открытых земель?» «Да». «А прошлый умер? Учитель ушел из нашего мира уже десятки лет назад?» «Да». «Ну, он достаточно прожил», — сказал Ильчон. Мугольге схватил бо. Он проигнорировал поднимавшуюся дрожь. Стоявший перед ним глава Самарен выглядел лет на 30 максимум, но был монстром, прожившим 300 лет. Конечно, поднявшись на высокий уровень ци, можно остановить старение, но обычно даже мастера превосходства проживали не больше 100 лет. Но посмотрите на главу Самарен, он прожил несколько сотен лет и совсем не постарел. Монстр. Я все еще человек, Ян Ильчон пошел вперед. «Я столько прожил, но ни разу не испытывал тагу Бонджин. Скажи мне, какая техника самая сильная среди четырех фракций?» «Тагу Бонджин. Отлично. Сразу начнем с самой сильной техники. Раскрывайте быстрее», — бросил мужчина. Мугольге поднял палку. Это стало сигналом. 99 человек позади него начали готовить технику. Остались только глава Самарён, Сунмин и мастера открытых земель, остальные в страхе убежали куда подальше. Призрачный копьеносец. Чвиголь отвечал за забвение, и этот факт успокаивал его. Это самое безопасное место во всей технике. Чвиголь и остальные били по земле. В паре по двое они ударяли палками и кричали. Те, кто был без пары, издавали шум ветра, вращая бо в воздухе. «Девятеричный!» — закричал Мугольге. Его бо выросло. 33 атакующих и 33 защищающихся сменяли друг друга. Так началась атака 66 людей. Земля задрожала. Забвение заставляло по-новому воспринимать пространство. Техника охватила все вокруг. Ильчон почувствовал это и раскрыл руки. «Смотри внимательно!» — он обратился к Сунмину. «Чтобы ты все понял, я буду использовать черный гром». Тагу Бонджин начался. Глава Самарён, черный дракон, побледнел, услышав доклад. Он быстро закрыл лицо руками. За что? Раны после битвы с Джувоном еще не вылечились до конца. На самом деле, то событие воспринималось им слишком несправедливо и вызывало возмущение. Если бы король копий не стал пороть чушь, нет, если бы он не ушел и они объединились, то этот чертов оборотень не нанес бы такого сильного урона и черному дракону не пришлось бы убегать. «Что прикажете делать?» «Заткнись», — сказал черный дракон. «Я и сам не знаю, поэтому заткнись». Он тяжело выдохнул. Казалось, что из его глаз вот-вот польются слезы. Глава 278, крон 3. Завертелся черный ветер. Все вокруг задрожало и начало рушиться. 66 черных палок задвигались как одна, и стали единым огромным оружием. Ян Ильчон медленно поднял руку в сторону черного ветра. Техника Тагу Бонджин столкнулась с черным громом. На самом деле, слово «столкнулась» не совсем подходит в этой ситуации. Столкновение было на удивление тихим. Руководящий Тагу Бонджином Мугольге удивился, как и Сунмин. Таких техник следует остерегаться. Впервые Сунмину это сказал сумасшедший дьявол, но парню до сих пор не выпадал случай противостоять им. Техники четырех фракций были известны во всем мире, но совсем не просто напороться на них. Наверное, у него просто не было возможности. Как бы ни были сильны техники предыдущих противников Сунмина, они не могли противостоять ему. Поэтому он считал, что легко одолеет и эти четыре техники, если вдруг наконец-то столкнется с ними. Но техника Тагу Бонджин разрушила самодовольство Сунмина. Сотни бродяг раскрыли технику, которая была до мурашек быстро и тяжела. Сунмин, наверное, не выдержал бы и одной атаки. Но не Ян Ильчон, он легко оттолкнул Тагу Бонджин и даже не удивился. Нет, его лицо все же изменилось. Ожидание сменилось разочарованием. «Джин!» — снова закричал Мугольге. Атака началась с новой силой. 66 человек разделились. Они начали движение, поднимая Тагу Бонджин снизу вверх. Глава Самарён сжал кулак. Показалось, что молния ударила у самого носа, настолько громким был этот звук. Черный гром. Глава Самарён пошевелил рукавами и быстро зашагал, а Мугольге снова закричал. «Иди, иди!» 33 человека, отвечающие за забвение, повторяли одни и те же слова. Шум от столкновения стал еще сильнее. Течение энергии усилилось. Сунмин чувствовал, что пространство уже находилось под контролем Тагу Бонджина. Постоянное шептание приводило в замешательство, но не Ян Ильчона, который выглядел расслабленным. «Иди, иди!» Бродяги зашевелились в темп словам, а глава Самарён вышел вперед. Туман окутал его. Он пропустил через свое тело черную молнию, показывая мощь, которую не видели ни Сунмин, ни Ви Джихюн. Быстрый черный гром. Сунмин слышал голос учителя у себя в голове, но из его тона пропала радость, он стал холодным. Парень понял, что Ильчон разочаровался в Тагу Бонджине. Он искренне удивился. Техника открытых земель была самой сильной, даже мастеру превосходства тяжело устоять перед ней. По мнению Сунмина, Амджон и Комджон тоже бы погибли от такой техники, а если ему самому предстояло бы сразиться с ней, он бы предпочел убежать. «Нан, та!» — кричал Мугольге. Воздух задрожал, а ветер усилился. Выход из положения, его не было видно. По крайней мере, Сунмин не видел. «Смотри, Ян Ильчон послал сигнал». Он медленно вышел из вихря. Его техника была молниеносная, а походка медленная. Ильчон стал самой молнией, был быстрее ветра. Он шел по дороге, через которую смог бы выбраться, но он не искал выход. Глава Самарён просто разрушил вихрь, став впереди него. Мугольге удивился. На секунду он потерял контроль над ситуацией. Это было всего лишь мгновение, но Ильчону этого было достаточно. Он хлопнул в ладоши, и молния еще раз взорвалась. Мастера, выполнявшие тагу Бонджин, побледнели. Ильчон не давал им и шанса унять дрожь, но продолжал чего-то ждать. Его разочарование вновь сменилось надеждой. «Кон, бан!» — снова закричал Мугольге. 33 человека стали атаковать, а еще 33 обороняться. Чем больше ожидания, тем больше разочарования, пробормотал Ян Ильчон и поднял правую руку. Черный гром, Ван Лэй. От удивления Сун Мин отошел назад. Ван Лэй разорвал атаку 33 человек и прорвал защиту. В этот раз он не ждал. Чем больше ждешь, тем сильнее разочарование. Глава Самарён повернул левую руку. Черный гром, Ли Юнь. Темная энергия разлилась вокруг, и как только он повернул запястье, сила медленно направилась вперед. Ян Ильчон собрал руки, и энергия взорвалась. Сун Мин не мог и представить, что существует такая мощь. Начало. Шум исчез. Энергия увеличилась, задрожала и взорвалась. Сун Мин только сейчас понял, что в тот момент, как сила взорвалась, шум утих, а все вокруг стало черным. Сун Мин отошел назад. Ветер остановился. Повторений больше не было слышно. Пространство вышло из-под контроля и вернулось в норму. Горизонт прояснел. Сун Мин увидел лежащих на земле бродяг. Агрх. Мугольге не умер. Он, шатаясь, поднялся на ноги, но не мог нормально пошевелиться. В этот момент он понял, что его босс сломалась. И не только его, все оружие мастеров было сломано. Глава Самарён опустил руки и произнес. А я так надеялся. Он был раздражен. И ты говоришь, что твоя техника сильнейшая среди всех четырех. Я-то думал, что это не беспричинная гордость. Но нет, в ней нет ничего особенного. Ты, чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование. Не унижай откры. Это ты меня унижаешь. С вами сражался сам Ян Ильчон, глава Самарён, возможно, самый сильнейший человек во всех фракциях, резко произнес он. А против меня вышли какие-то щенки. Это унижение для меня. Еще не конец. Нет, конец, он покачал головой. Я мог бы убить вас всех, но не убил, потому что это слишком легко. Мугольге потерял дар речи. Старейшины открытых земель лили слезы от унижения, а Чвиголь притворялся, что находится без сознания. Он молился, благодаря главу Самарён за его спасение.